миллионов пудов. В 1919 – 1 миллион 700 тысяч пудов. В 1920 – 900 тысяч пудов. Продукция других отраслей промышленности сокращалась в такой же пропорции. Подобная же дезорганизация царила в транспортной системе. В 1918 году не работало 40% локомотивов, в 1920 году 56%. В связи с этим происходил бешеный рост цен на все товары. Кроме того, цена бумажных денег на 1 января 1920 года настолько упала, что за 1 золотой рубль давали 3136 бумажных рублей. В январе же 1921 года за золотой рубль платили уже 26529 бумажных рублей. Ужасающий удар был нанесен сельскохозяйственному производству, и во время ликвидации крупных помещичьих имений в 1918 году и в период захвата комитетами бедноты так называемых кулацких хозяйств. Именно эти помещичьи имения и кулацкие хозяйства поставляли продукцию на рынок. Хозяйства середняков производили лишь немного больше, чем требовалось им для собственного потребления. Бедняки не могли обеспечить продуктами даже себя. К тому же центральное правительство и рабочие продотряды проводили бесконечные реквизиции так называемых излишков зерна. В течение 1917-1918 годов советские власти изъяли в деревне 40 миллионов пудов зерна. В 1918-1919 годах 80 миллионов пудов. В 1919-1920 180 миллионов пудов. Быстро уменьшались крестьянские стада. В 1916 году в России было 32 миллиона лошадей, а в 1920 всего 24 миллиона. Крупного рогатого скота в 1916 году насчитывалось 50 миллионов голов, а в 1920 – 36 миллионов. С каждым годом сокращалась площадь пахотной земли, частично из-за забоя тягловых животных, но главным образом потому, что крестьяне не видели смысла производить больше, чем требовалось им самим, так как весь излишек изымался советским правительством. В результате коллапса промышленности советская власть не имела возможности предложить крестьянам компенсацию за реквизированное зерно в виде промышленных товаров. К 1921 году площадь обработанной земли сократилась до 62% по сравнению с довоенной, а урожай составил только 37,3% от довоенного. Страна встала перед угрозой полной остановки промышленности и голода. Весной 1921 года коммунистическая экономическая система довела страну до угрозы новой гражданской войны. Новая борьба могла стать для большевиков еще более опасной, так как она начиналась как стихийное движение крестьян и матросов без участия организованных контрреволюционеров или иностранных интервентов. Осенью 1920 года начался мятеж в нескольких центральных губерниях России – Тамбовской, Саратовской, Рязанской. Центр мятежа был в Тамбовской губернии, лидером стал крестьянин Антонов. К весне 1921 года движение приобрело угрожающий характер. Восставшие крестьяне организовали настоящую армию численностью в 20 тысяч человек. Советское правительство встало перед необходимостью образовать новый внутренний фронт под командованием Тухачевского. Восстание было жестоко подавлено, целые деревни подвергнуты артиллерийскому обстрелу, тем не менее мятеж продолжал разрастаться. Весной 1921 года советское правительство столкнулось не только с Антоновским движением, но и с мятежом матросов в Кронштадте. Матросы имели общие интересы с крестьянами и более тесные, чем заводские рабочие, контакты с ними. мятеж в Кронштадте,